плохо воспитывают. Наши понятия о нравственности вполне сформировались, чтобы могли принимать самостоятельные обдуманные решения и строить свои отношения с людьми на объективных предпосылках», — громко, зло и официально заявил Даниил. Андраковский ухватил себя за подбородок. Рассуждения этого маленького, самоуверенного землянина брали верх над его смутной системой человеколюбия, где одно противоречило другому, где творились письма для будущего и совершались грабежи. Катарсис разлил чай по чашкам, и Даниил, взяв чашку в обе руки, стал дуть смешно, округляя щеки. Милора грызла пряник, роняя крошки, и Артем краснел от стыда за нее и толкал ее ногой под столом. «В чем же загвоздка?» — думал Андраковский. «Где проходит та эфемерная линия, что не бросает доброго и гуманного по натуре человека? А ведь даже давний воспитатель, маэстро пират Параллакс, был добр по-своему. Из одной крайности в другую. Где та система воспитания, что учит сильного, мужественного и стойкого землянина быть милосердным, чутким, умеющим прощать? А может, он и не прав вовсе? Может, это и есть доброта, объективная, целесообразная, расставляющая всех по местам и насылающая возмездие?» Но пока Андраковский думал, в пустоте по направлению к двум катерам несся третий. Это разъяренный Аравиль Разорвидзе случайно обнаружил не подающий признаков жизни Аввакум, а в нем спящий экипаж и записку Даниила. «Шакалы!» — шипел Равиль, форсируя скорость. «Гнусные твари! Подонки! Катер трясся!» Двигатель ревел. На экранах иллюминатора уже вырисовывалась страшная картина. Беззащитные дети попали в плен к пиратам. Два состыковавшихся катера, словно вампиры его жертвы. И в уютную тишину чаепития вдруг взорвал грохот включившегося динамика. «Подлый пират! Оборотень! Садист!» — заорал голос Равили. «Отпусти детей! Слышишь, мерзавец!» Все вскочили, опрокинув чашки. Глаза Милоры полезли на лоб. Даниил ужаснулся. Артем позеленел. Минуты три длилось молчание. Потом Андраковский достал бластер и сказал: «Дети, уходите, пожалуйста». Глава четвертая. Педагогическая заваруха. «Это знак», — говорил Катарсис, который верил в приметы. «Этот Аравиль Разорвидзе нам послан судьбой на горе. Чувствую, что нам будет очень плохо». Андраковский сидел на ручке кресла, молчал и нервно курил сигарету за сигаретой, гася окурки в окошечке циферблата. Бомбар стоял, прислоняясь к переборке, и дремал. Отвязаться от Равили было легче, чем думали пираты. Но Равиль еще кричал по радио вслед уходящей большой медведицы, что дни ее сочтены, и шайтаны их дери, он лично расправится с нею. Но нет. Это удручало маэстро. Очень плохо получилось с детьми. Он едва-едва пошатнул непробиваемую стену справедливости в маленьких землянах. Едва-едва попытался освободить окостеневшие души, как этот дурак врывается своими ругательствами, выворачивая все наизнанку. Смогут ли дети отнестись милосердно какому-нибудь малопонятному существу, когда первые же пираты на их пути гнусно их обманули, выдавая себя за людей честных и благородных? Андраковский курил и кашлял, а в иллюминаторах росла громада приближающейся станции «Большая Медведица», помесь железнодорожного моста, исполинского барабана и автомобильного мотора чудовищных размеров. Обойма из пяти гигантских труб ангаров торчала, целясь в пустоту, как забытая артиллерийская батарея. К Катя разбавил ход и, словно поршень в цилиндр, вплыл в ангар.